Игумен Никон Воробьев. Нам оставлено покаяние. Покаянием, терпением и смирением спасайте души ваши. Покаянием, потому что мы постоянно согрешаем. Терпением, ибо сказано, претерпевый до конца, той спасен будет. И смирением, ибо смиренным дает Бог благодать. Я искренне всегда стремился к Богу. Игумен Никон, в миру Николай Николаевич Воробьев, родился в 1894 году в селе Микшино Бежецкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Он был вторым ребенком. Всего в семье было 7 детей, все мальчики. В детстве Коля, кажется, ничем не отличался от своих братьев, разве только особой честностью, послушанием старшим и удивительной сердечностью, жалостью ко всем. Эти черты он сохранил на всю жизнь. Интересно отметить один эпизод из его детской жизни. В их селе часто появлялся и подолгу жил юродивый по имени Ванька Малый, которого охотно привечали родители Коли. И вот однажды, когда братья играли дома, юродивый вдруг подошел к Коле и, указывая на него, несколько раз повторил: «Это монах, монах». Ни на самого мальчика, ни на окружающих его слова в тот момент никакого впечатления не произвели. Но впоследствии, когда именно Коля и только он один из всех братьев стал монахом, вспомнили это предсказание. Юродивый же действительно был прозорливым человеком. Он за несколько десятков лет предсказал Колиной матери смерть в Таганроге. Подойдя как-то к ней, он стал наигрывать, сложив руки трубочкой: «Дурудара, в Таганроге жизнь скончала». А в семье в это время никто даже не подозревал о существовании такого города. В 1930-х годах она действительно переехала в Таганрог к сыну и там скончалась. Отец сумел устроить Колю в реальное училище в Вышнем Волочке, и учился он блестяще, обнаружил с первых же лет замечательные и разносторонние способности, имел прекрасные математические дарования, был великолепным стилистом. Он сам не раз говорил, что ему всегда было легко писать. При переходе из класса в класс он неизменно получал награду первой степени, похвальный лист и книгу. Пел, играл на альте, выступал в ансамбле, прекрасно рисовал и чертил. В каких условиях жил и занимался Коля в реальном училище? Из дома ему помогали лишь в начальных классах. Когда же он решил учиться дальше, помощи ему ждать было неоткуда. Родители жили совсем небогато, да и кроме него было еще 4 сына, также нуждавшихся в образовании. Коля учение не бросил, но продолжать его пришлось в условиях, которые для современного человека покажутся невероятными. Сразу же после обязательных уроков он, еще мальчуган, вынужден был идти сам давать уроки или помогать отстающим, но обеспеченным товарищам. За это ему немного платили. Проведя там несколько часов, он прибегал на квартиру, за которую нужно было платить, и брался за подготовку своих уроков. Трудности увеличились, когда в это же реальное училище поступил и его брат Миша, помочь которому мог только один он. Нужда, голод и холод были постоянными его спутниками во время обучения в школе. Зимой он ходил в легком, бессменном пальто и в штиблетах без стелек. Семья, из которой вышел батюшка, была православной, в вере воспитывались и дети. Но вера эта, как и у большинства простых людей, была внешней, традиционной, не имела под собой твердой духовной основы и ясного понимания существа христианства. Подобная вера в лучшем случае воспитывала честных людей, но, как полученная по традиции, без труда и искания, не имевшая личного опыта подтверждения, легко могла быть потеряна. Это случилось и с Николаем. Поступив в реальное училище, он с жаждой ринулся в изучение наук, наивно веря, что там скрывается истина, и слепая вера в науку легко вытеснила столь же слепую у него в то время веру в Бога. Однако скоро он понял, что эмпирические науки вообще проблемами познания истины, вечности, бытия Бога не занимаются. Вопрос о смысле жизни человека в них не только не ставится, но и не вытекает из природы самих этих наук. увидев это. Уже в старших классах он со всем пылом своей натуры занялся изучением истории философии, в которой достиг столь больших познаний, что к нему приходили его же преподаватели для обсуждения различных философских вопросов. Жажда знания была настолько велика, что Николай, часто оставаясь в прямом смысле слова без куска хлеба, покупал на последние деньги книгу. Читать ее он мог только ночью. Целыми ночами изучал он историю философии, знакомясь с классической литературой, и все с одной целью, с одной мыслью – найти истину, найти смысл жизни. Чем взрослее он становился, тем обостреннее чувствовал бессмысленность этой жизни. Смерть – удел всех, как бы кто ни жил. Для себя жить нет смысла, ибо я все равно умрешь. Жить для других – но другие — это такие же смертные «я», смысла жизни которых, следовательно, нет также. Зачем же живет человек, если ничто не спасает ни его, ни кого-либо в мире от смерти? В 1914 году, 20 лет, Николай блестяще оканчивает реальное училище, но выходит из него без радости. «Изучение философии, — говорил он в конце жизни, — показало, что каждый философ считал, что он нашел истину. Но сколько их философов было, а истина одна. И душа стремилась к другому. Философия – это суррогат. Все равно, что вместо хлеба дать жевать резину. Питайся этой резиной, но сыт будешь ли? Понял я, что как наука не дает ничего о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и философия. И совершенно ясен стал вывод, что надо обратиться к религии». Разуверившись и в науке, и в философии, он поступает в психоневрологический институт в Петрограде, надеясь там найти ответ на вопрос о сущности человека. Но его постигло разочарование еще большее, нежели в реальном училище. Я увидел, психология изучает вовсе не человека, а кожу, скорость процессов, оперцепции, память. Такая чепуха, что это тоже оттолкнуло меня. Окончив первый курс, он вышел из института. Наступил окончательный духовный кризис. Борьба была столь тяжелой, что сначала приходила мысль о самоубийстве. И вот однажды, летом 1915 года в Вышнем Волочке, когда Николай вдруг ощутил состояние полной безысходности, у него как молния промелькнула мысль о детских годах веры. А что, если действительно Бог существует? Должен же он открыться. И вот Николай, неверующий от всей глубины своего существа, почти в отчаянии воскликнул: «Господи, если ты есть, то откройся мне. Я ищу тебя не для каких-нибудь земных корыстных целей, мне одно только надо – есть ты или нет тебя?» И Господь открылся.